Фрол не виноват. На высоте той и вправду живых не осталось. Только он не знал, что меня там не было. В разведку перед самым боем послали. Оттуда-то я и не вернулся. Как же сердце-то меня обмануло? Как же оно подвело, проклятое? Это оно, проклятое, все оно! Хватит тебе, Валя, хватит. Не терзай ты себя. Я и впрямь зла на тебя не держу. А молчал, чтобы время тебе дать подумать. Может, и не мил я тебе больше, не нужен. Господи, да не мучай ты меня, Христа ради! Что такое говоришь, что выдумываешь? Ты законный мне муж, а я жена твоя. Коли простил, конечно. Дитё же у нас с тобой общее. Как же можно-то? А все же, коль побил бы ты меня, легче бы стало. Не стану я бить тебя, Валя. За то, что было, я не судья тебе. А вот ежели теперь что замечу, так и знай, убью. Сразу убью. И отец так глянул на мать, что Митяю стало страшно. Точно, убьет, думает он. Но мать не видит этого отцового взгляда. Она обессиленно кладет голову на грудь отцу и тихо плачет. Чуть посветлее вроде стало в доме с того дня. Совсем чуть-чуть, но посветлей. Мать сегодня работает во вторую смену, а Митяй с отцом поужинали сами, со стола прибрали, да и что-то не идут в комнату, сидят на кухне у печки. «Пап, а ты помнишь, — начинает Митяй, — помнишь, как вез нас с мамой из военного городка, а машина в грязи застряла? А ты тогда взял нас с ней на руки и понес?» Отец изумленно смотрит на сына. «Да ведь тебе ж тогда 2 года всего было. Неужели помнишь?» «Да нет, это мама рассказывала. Она мне много чего из раничной жизни рассказывала. Мы как ляжем с ней вечером, погасим лампу, так и начинаем говорить. Она мне, однако, всю нашу жизнь довоенную рассказала. Как я меду объелся, помнишь? А как мама спряталась под куст, а ты подумал, что она утонула, и прыгнул в реку прямо одетый. А я как сапоги у тебя из машины вытащил, и ты босиком уехал. Помнишь?» Митяй не выдерживает и начинает смеяться. И отец, глядя на сына, видно, вспомнив, как это было, тоже смеется. Первый раз после возвращения смеется. «Значит, тебе про все мама, сынок, рассказывала?» «Ну да, говорю же тебе, мы каждый вечер с ней все про тебя говорили». «Папа, она ждала тебя, очень ждала, честное слово. Знаешь, как поперла Фрола, когда он пришел к нам?» «Врешь ты все, — говорит, — жив мой Никола, и все тут. Никак не верила, что убили тебя. Никак не верила, пока этот одноногий». «Не надо, сынок, не надо», — пугается чего-то отец и спешно зажимает Митяю рот ладонью. «Не надо говорить про маму. Ей очень нелегко сейчас. Не надо». Зря отец так испугался. Да не про маму вовсе хотел сказать Митяй, про постояльца проклятого. Зря все-таки отец не тряханул его тогда как следует. Но тому и одного отцова вида хватило. Сразу, небось, как курица ощипанная стал. И теперь его не видно и не слышно. Залез в Степанову избенку, и глаз оттуда не кажет. Пусть только сунется к ним, попробует. А все же надо бы отцу тогда тряхануть его как следует. Надо бы. В субботу Митяй с отцом идут в баню. Сын несет сумку с чистым бельем. У отца под мышкой новенький пушистый березовый веник. Митяй хочет взять веник у отца, но тот не отдает. «Ты знаешь, сынок, сколько я мечтал вот об этом, что мы с тобой в баню идем, а я вот так веник несу. И еще, как ты меня в парной этим веником похлещешь как следует». Митяй пожимает плечами. «Тоже мне, нашел о чем мечтать». Баня в их городке единственная. Правда, почти у каждого дома на огородах притулилась совсем маленькая банька. До баньки те с самого начала войны не дышат горячим чистым духом. Стоят заброшенные, изябшие, нечем их топить. Потому и старается с темна до темна единственная городская баня. Ее длинная железная труба дымит без передыху. И спешат к ней из ближних и дальних закоулков все, стар и мал, с узелками, вениками и тазами. Особенно людно в бане зимой. Летом-то и на речке помыться можно, или же потемну на огородах. Зимой же другого места для мытья нет. Для многих это единственное место, где можно как следует отогреться. В поисках тепла кое-кто норовит сбегать сюда 2-3 раза в неделю. И зоркая банщица, приметив такого, ругается и грозит в другой раз не пустить. Баня без того с трудом успевает перемыть весь город. Народу сегодня, как и всегда по субботам, жуть сколько. Приходится пристраиваться в длиннющую очередь. Однако обычной своей ненависти к любым очередям на этот раз Митяй не чувствует. Он стоит рядом с отцом, рад, когда очередь плотнее прижимает их друг к другу, и готов стоять так вечно. Но потихоньку, по шажочку, они все ближе к высокой, обитой жестью двери. Пока отец не спеша раздевается в предбаннике, аккуратно складывает вещи, Митяй, быстро-быстро скинув с себя одежонку, бежит скорее в моечную, занять два места рядом. В нос шибанул острый дух мыла, распаренной березы и горячего человеческого тела. Оглушает бубнящий монотонный гул льющейся воды, глухие удары металлических тазов о деревянные лавки и сливающиеся воедино человеческие голоса. Глаза застит густой пар, который валом валит из парной, и Митяй стоит несколько мгновений неподвижно, вглядываясь в банную мглу. Ему повезло, он занял удобное местечко в углу, недалеко от кранов, и довольный устраивает туда отца. Сам же пристраивается сбоку, рядышком. Отец садится на лавку, трет себя мочалкой и что-то говорит сыну. «Что?» — переспрашивает Митяй. «Хорошо, говорю». «Здорово!» — кричит отец и улыбается довольно. «Потри ко мне спинку, сынок». Подает намыленную мочалку и спиной поворачивается. Митяй только мочалку взять успел, вдруг будто крапивой его ожгло и жгуче, остро, как током, пронзило насквозь. У отца спина, будто клешнями кто драл, изорвана вся, в шрамах и ямах. Так страшно, что Митяй шевельнуться не может. Руки отнялись. «Ну чего ты там?» — кричит отец. «А, спину мою увидел. Да ты не бойся, Три, мне не больно». Митяй заставляет себя прикоснуться мочалкой к спине отца. Легко, будто стараясь разгладить шрамы, проводит по ней несколько раз. Но на то, чтобы нажать как следует, потереть, как просит отец, его не хватает. Даже легкое касание отзывается в нем острой болью. «Слабак!» — кричит отец и идет с намыленной мочалкой к соседу по лавке, дюжему бородатому мужику. Когда идут после бани домой, Митяй, хоть и помнит материнский наказ не расспрашивать отца ни о чем, все же не выдерживает. «Что же ты говорил, что не был раненый-то?» «А не был, сынок, не пришлось». «Так а на спине у тебя это что?» «Это? А это собачки порезвились». «Кто?» «Собачки, говорю, порезвились. Овчарки немецкие. Слыхал, поди?» «Как? Как же это?» «Да уж вот так. Ничего хитрого. Все очень даже просто. Выпускают на тебя волкодава, а он не кормленный неделю. Вот он, значит, и выбирает, что там у тебя повкуснее». Митяй останавливается и стоит, не в силах ни идти, ни говорить. «За что это тебя?» — наконец выдавливает он из себя. «Выходит, не слишком послушный был», — усмехается отец, но, глянув на сына, говорит серьезно. «Бежать мы надумали из лагеря, сынок. Да вот не удалось, поймали нас». «Как же ты живой-то остался?» «Сам удивляюсь, сынок, а вот поди ж ты остался. Впятером мы бежали, а выжил-то я один. Эх, если бы ты знал, как я завидовал тем четверым». «Да ладно про это». Отец умолкает. Видно, не хочет ни вспоминать, ни рассказывать больше. Но главный Митькин вопрос, который все это время живет в нем и мучает его, вырывается у Митяя помимо его воли. «А как же ты не раненый в плен-то попал, а?» «Да уж так вышло, сын. Слышал, поди, что на фронте случаются контузии. Ты вроде и цел невредим, а бревно бревном. Ни шевельнуться, ни глазом моргнуть, не только пальцем двинуть, но и слова сказать не можешь. Вот в такой-то момент с тобой хоть что сделать можно. Через сутки ты, может, снова уже человек, хоть опять в бой. Да не тут-то было. Вокруг проволока колючая, и пулеметы прямо на тебя нацелены». Отец снова умолкает. У него часто-часто начинает дергаться щека. И Митяй больше ни о чем не спрашивает. Ищи ответ в своем сердце. В подполье холодно, темно. Затхло пахнет старой картошкой и мышами. Хотя ни мышей, ни картошки здесь нет.